Светоний и его время. Когда Светоний около 120 года нашей эры опубликовал наиболее известную из своих книг «Жизнь 12 Цезарей», Римская империя существовала уже полтора века. За 150 лет до того приемный сын и наследник диктатора Гая Юлия Цезаря, Цезарь Октавиан, получивший затем почетное имя Августа, разбил при акции своего последнего соперника Антония и стал единственным правителем огромной римской державы. Окончились длившиеся почти 20 лет гражданские войны, окончилась и эпоха Римской Республики. Падение республики было вызвано рядом экономических, социальных и политических причин. В результате трех столетий почти непрерывных войн Рим, некогда сравнительно скромный город-государство, подчинил себе весь Средиземноморский бассейн. Под его владычество попали народы с самым различным уровнем социального и культурного развития. Греция, уже давно пережившая расцвет, Малая Азия, Сирия, Египет, где формы собственности и эксплуатации, господствовавшие еще на Древнем Востоке, сочетались с развитыми рабовладельческими отношениями. Северная Африка, Галлия, Испания, разделенная на множество областей и племен, часть которых уже знала развитое рабство, торговлю, городскую жизнь, часть же еще жила общинно-родовым строем или подчинялась родовой аристократии, закабалявшей обедневших соплеменников. Союзником Рима в его завоеваниях всегда была местная рабовладельческая аристократия. Остальные слои провинциального населения жестоко страдали от власти Рима. Нахлынувшие из Италии откупщики налогов, ростовщики, торговцы выжимали из провинциалов все соки. Римские наместники со своим штатом грабили их бесконтрольно и безнаказанно. Недаром, по словам Цицерона, все провинции ненавидели самое имя римлян и готовы были восстать при первом удобном случае. И они действительно восставали и истребляли римских граждан. Правда, всякий раз после более или менее длительной войны римляне восстанавливали свою власть и жестоко карали восставших. Но чем более разрасталась римская держава, тем яснее становилась ненадежность римских позиций в завоеванных областях. Укрепить их римляне могли, лишь расширив там свою социальную базу. Такой базой мог стать крепнущий класс мелких и средних провинциальных рабовладельцев, купцов, собственников имений и ремесленных предприятий. Но привлечь их можно было, только предоставив им известные права, открыв перед ними перспективу уравнения в правах с победителями, дав провинциям возможность развивать свою экономику, ограничив их эксплуатацию. Урегулирование отношений с провинциями было одной из насущнейших задач для Рима, ставшего мировой державой. Не менее остры были и другие проблемы. Огромный приток драгоценных металлов, рабов, продуктов ремесла и сельского хозяйства из покоренных стран стимулировал развитие всех видов италийского производства и предпринимательства, усиливал обогащение одних и разорение других. Обострились социальные и политические противоречия. Власть в Риме находилась в руках сенаторского сословия. Это были в основном потомки древних знатных родов, обладатели многочисленных земель, домов, рабов, патроны многих клиентов, арендаторов, отпущенников, всяких маленьких людей, которым они оказывали покровительство и которые должны были за это составлять им свиту и поддерживать их в народном собрании. В борьбе за влияние, власть и доходы с провинцией с сенаторами соперничало второе привилегированное сословие Рима – всадники, включавшие в основном крупных дельцов, откупщиков, а также и земельных собственников, иногда не менее значительных, чем сенаторы. Эти два сословия не желали ни с кем делиться своими привилегиями. На проникавших иногда в их среду новых людей, выходцев из других сословий, смотрели косо. Все попытки ограничить в пользу неимущих граждан крупное землевладение, а в пользу провинциалов произвол сенаторов-наместников и всадников-дельцов, встречали их ожесточенное сопротивление. Между тем, все более выдвигалась новая социальная сила – жители италийских городов, колоний и муниципий и средние слои римского населения. Это были владельцы мелких и средних имений, вилл, хозяйства которых в те времена были наиболее передовыми по применявшимся в них орудиям, методам обработки земли и организации рабского труда. Сенатское правительство все менее оказывалось способным обеспечить этим рабовладельцам покорность их рабов. Рабы бежали, переходили на сторону врагов Рима, устраивали заговоры и мятежи, достигшие высшей силы в великом восстании Спартака. Домашних средств для подавления сопротивления рабов становилось недостаточно, а для общих мер сенатский государственный аппарат был слишком слаб. Богатые сенаторы в междоусобной борьбе за власть нередко сами вооружали своих рабов. Рядовые рабовладельцы все более оказывались в оппозиции к существующему строю. Резко обострялись и противоречия между имущими и свободной беднотой. Бедность, тяжелая задолженность, презрительное отношение благородных к черни вызывали почти непрерывные волнения римского плебса. Народ требовал демократизации политического строя, сложения долгов, наделения землей неимущих граждан, но добиться улучшения не удавалось. Единственным выходом из нужды для бедноты была военная служба. Помимо добычи и жалования, она давала надежду обзавестись землей. Дослужившийся до законной отставки ветеран получал в надел земельный участок. Наделить землей ветеранов должен был тот полководец, под командой которого они служили. И это обычно приводило его к конфликту с сенатом, не желавшим выделять для отставных солдат землю. Тем самым интересы италийской бедноты тесно переплетались с интересами войска. Политический деятель, программа которого устраивала римский и италийский плебс, пользовался любовью солдат, готовых сражаться за его интересы. Так самые различные слои населения римского мира объединились в борьбе против власти сената. Они обеспечили победу Юлию Цезарю в войнах с помпеянцами. Затем, захватившим после смерти Цезаря власть триумвирам Октавиану, Антонию и Липиду над республиканцами. И, наконец, Октавиану в его последней войне с Антонием. В наибольшем выигрыше от исхода гражданских войн оказались средние землевладельцы и рабовладельцы Италии. 300 000 солдат получили от триумвиров и Августа земельные участки с необходимыми для их обработки рабами и инвентарем. Для предотвращения движений рабов и устрашения непокорных были приняты меры. Многих из рабов, бежавших во время гражданских войн, Август вернул господам или казнил. Созданные им полицейские части должны были охранять порядок в Риме и Италии. По его инициативе был издан закон, согласно которому в случае насильственной смерти господина все рабы в его доме предавались пытке и казни. Все это способствовало расцвету италийского рабовладельческого хозяйства и италийских городов. Городские магистраты и члены городских советов, выбиравшиеся из местных зажиточных землевладельцев, постепенно образовывали особое сословие декурионов, занимавшее третье место после сенаторов и всадников. Наиболее богатых и видных из декурионов Август зачислял в сословие всадников. Его преемники открыли им и дорогу в Сенат. Выгодным оказалось установление империи и для провинциальных рабовладельцев. Уже Цезарь, а за ним и триумвиры, широко раздавали права гражданства и различные привилегии провинциальным городам и отдельным лицам, помогавшим им во время гражданских войн. Жесткие законы Цезаря карали злоупотребление провинциальных наместников. Во многих провинциях, как в Италии, произошло некоторое перераспределение земельной собственности. Большие поместья, принадлежавшие сторонникам республиканцев, были конфискованы и распределены между колонистами и арендаторами. Все эти меры, так же как наступивший, наконец, относительный мир, способствовали быстрому развитию в провинциях сельского хозяйства, ремесла, торговли, строительства, распространению эллинистической и римской культуры. Особенно быстро романизировались юго-восточные области Испании, Южная и Центральная Галлия. С начала первого века нашей эры в Сенат начинают принимать уроженцев Испании. Со времени Клавдия Галлов, несколько позже, в Сенате появляются и выходцы из восточных провинций. Плебс уже. Падение республики не дало по существу ничего. Уже Цезарь обманул его ожидания, лишь незначительно облегчив положение должников и распустив большинство коллегий, союзов, объединявших лиц одной профессии, соседей и тому подобное, игравших большую роль в политической жизни. При Тиберии в Риме перестает созываться народное собрание. Не играли народные собрания особой роли и в городах Италии и провинций. Императоры и декурионы городов заботились лишь о том, чтобы нужда не доводила народ до мятежей. Многочисленные постройки давали заработок ремесленникам и поденщикам. Неимущим на средства государства раздавалось зерно, масло, роскошные зрелища и угощения должны были обеспечить преданность народа правителям. Вместе с тем, жизнь плебса была поставлена под строгий контроль. Коллегии можно было создавать лишь по специальному разрешению и под надзором высокопоставленных лиц, которых члены коллегии выбирали своими патронами. В трактирах, где обычно собиралась беднота, было запрещено продавать вареную пищу, чтобы посетители там долго не задерживались. Агенты правительства доносили о подслушанных разговорах, выявляли недовольных. Особенно тяжело было положение крестьян, не пользовавшихся даже теми преимуществами, которые имел городской плебс. В провинциях их оттесняли на худшие земли, перелагали на них основное бремя налогов и повинностей. В Италии многие теряли свои участки, становились арендаторами и страдали от постоянной задолженности землевладельцам и ростовщикам. Таким образом, из социальных групп, обеспечивших победу новому режиму, плоды ее пожали италийские и провинциальные мелкие и средние рабовладельцы, ставшие истинным оплотом империи. Однако крушение республики далеко не сразу сломило оппозицию сенатской знати, все еще довольно сильной своими традициями, корпоративным духом, богатством, которое часть старых сенаторов сумела сохранить, а часть новых получила от самих императоров. Август, великий мастер социальной демагогии и политических компромиссов, еще умел найти достаточно гибкие формы взаимоотношений с сенатом, постоянно подчеркивал свое уважение к нему, смотрел сквозь пальцы на робкие попытки отдельных сенаторов заявить о своей самостоятельности, не обострял отношения репрессиями против недовольных и внешними знаками своего превосходства. При его преемниках, императорах династии Юлиев, Клавдиев, положение изменилось. Снова начало расти в Италии и провинциях крупное сенаторское землевладение. Окрепнув экономически, сенаторы стремились к более активному участию в государственных делах. Подняла голову оппозиция, восхвалявшая времена республики и павших за нее Помпея, Катона, Брута. Правда, даже самые заядлые панегиристы былых времен и нравов не рассчитывали на восстановление республики. Несколько слабых попыток в этом направлении наткнулись на решительное сопротивление войска. Поэтому, несмотря на республиканскую фразеологию, подлинной целью сенатской оппозиции было возвести на престол такого правителя, который полностью бы зависел от сената и сохранял за сенатом то же исключительное положение, какое он имел при республике. Сенаторы времен Юлиев-Клавдиев всеми силами препятствовали расширению прав италиков и провинциалов, хотя отцы многих из них сами вышли из италийских городов. Они требовали несгибаемой суровости по отношению ко всем низшим, будь то рабы, римские плебс или провинциалы. Недовольная знать действовала самыми разнообразными способами, начиная от анонимных памфлетов против императоров и их придворных и кончая заговорами с целью убить императора и передать власть сенатскому ставленнику или поднять мятеж в войсках. На оппозицию императоры отвечали террором. Уже Тиберий возобновил древний закон об оскорблении величества римского народа, некогда каравший государственную измену, а теперь направленный против всех, кто словом или делом оскорблял величие императора. По этому закону принимали доносы даже от отпущенников и рабов обвиняемого, что шло вразрез со всеми традициями рабовладельческого общества и держало господ в вечном страхе. Доносчики получали щедрую награду из конфискованного имущества лица увлеченного или подозреваемого в непочтительном отзыве о Цезаре, о колдовстве, о заговоре. Вместе с виновными гибло множество невинных, и, конечно, не только из числа знати. Имущество осужденных поступало в казну, постепенно слившуюся с личным имуществом Цезарей, ставших крупнейшими землевладельцами империи, что усиливало их позиции в борьбе со знатью. Сенат был почти полностью отстранен от участия в государственных делах. Всем ведал созданный императорами новый бюрократический аппарат, в котором большую роль играли императорские вольноотпущенники. Многие из них были людьми дельными и способными. Но гордые потомки Энея не могли смириться с тем значением, какое приобретали в государстве бывшие рабы. Огромную власть получили и назначавшиеся обычно из новых людей начальники преторианцев, личной гвардии императоров, созданной Августом и усиленной Тиберием. Преторианцы были не только исполнителями воли Цезарей, орудием в их борьбе с недовольными, но часто сами возводили императоров на престол или убивали их. Всесильный временщик Тиберия, префект преторианцев Сиян, и сам пытался стать императором. Тиберию лишь большим напряжением сил удалось победить этого противника, гораздо более опасного, чем все сенатские ставленники. Наибольшей остроты конфликт между кругами, поддерживавшими политику Цезарей и сенатской знатью, достиг при Нероне. Он усугублялся недовольством провинциалов, народ страдал от бремени налогов и все еще неизжитых злоупотреблений наместников, верхушка добивалась более эффективного участия в политической жизни империи наряду с римлянами и италиками, Отдельные восстания в провинциях, руководимые потомками местной знати, вспыхивали на протяжении всей первой половины первого века. При Нероне они приняли угрожающий характер. Восстали Британия и Иудея. Затем от Нерона отложились Галлия и Испания, где был избран императором Гальба. Одновременно подняли восстание несколько гальских и германских племен во главе с Цивилисом. Началась гражданская война, в которой активное участие приняли пограничные войска, недовольные привилегированным положением преторианцев. После низложения Нерона и быстро сменившихся Гальбы, Атона и Вителия, к власти пришел выдвинутый наиболее сильной иллирийской армией Веспасиан. Веспасиан и его сыновья, так называемая династия Флавиев, учли уроки кризиса конца 60-х годов. Со времени их правления провинциальные рабовладельцы окончательно сливаются с италийскими в один монолитный, господствующий класс. Веспасиан пополнил сенат новыми людьми из италийских муниципиев, а также из провинциалов. К концу правления Флавиев старая знать составляла в сенате не более 1/8 части. Широко раздавали Флавии и права гражданства. Так при них все города Испании получили латинское право, открывавшее доступ к римскому гражданству. Получали римское гражданство и провинциалы, отслужившие срок во вспомогательных частях армии. Кроме того, ветеранам было даровано освобождение от податей, беспошлинная торговля и другие привилегии, а Домициан на треть повысил солдатам жалование. Теперь ветераны, становясь привилегированными землевладельцами в своих провинциях, нередко попадая в число декурионов, делаются надежными и преданными проводниками римской политики, римской культуры и римских форм жизни среди соплеменников. Примирение провинциальных собственников с Римом было, наконец, полностью достигнуто. Какова была его база, ярко показывает речь полководца Петилия Цириала, подавлявшего восстание Цивилиса к представителям гальских племен. «Вы сами, — говорил он, — часто командуете нашими легионами. Вы сами управляете провинциями. Нет ничего у нас от вас отдельного. Ведь по изгнании римлян, отчего да сохранят нас боги, что другое произойдет, как не войны всех народов между собой? Но самая большая опасность настанет для вас, у которых есть золото и богатство, главная приманка всяких войн, поэтому любите и почитайте мир и Рим, который принадлежит в силу одного и того же права побежденным и победителям». Знаменитый Плутарх, составивший, между прочим, руководство для тех из своих соотечественников-греков, которым придется занимать магистратские должности в родных городах, писал, что города имеют столько свободы, сколько им дают императоры, и что большего им иметь и не нужно. Если бы высшая сила, то есть Рим, не обуздывала и не наказывала дурных, города бы погибли от смут и мятежей. По его мнению, теперь, когда всюду воцарились мир и спокойствие, не следует раздражать римское правительство своеволием и претензиями на излишнюю самостоятельность, не следует волновать народ речами о прошлых великих деяниях греков. Лучше напомнить ему о гибельных последствиях восстаний и междоусобиц. Мысль о том, что спокойствие под сильной властью лучше, чем свобода, влекущая своеволие черни, становится общим местом у многих тогдашних представителей провинциальной общественной мысли. Для них речь идет уже не о выборе между республикой и монархией. Последнее безоговорочно признается лучшей формой правления, а о том, каким должен быть хороший монарх в отличие от плохого, тирана. На тему об истинной царской власти и тирании много писал известный оратор и философ Дион Хрисостом. По его словам, настоящий монарх, избранник самого царя богов Зевса, это мудрейший, лучший, справедливейший из людей. Его главная забота — благо подданных. Он не присваивает чужого имущества, ведь и так ему по существу принадлежит все. Не окружает себя роскошью, прост и доступен. За это он пользуется благоговейной любовью народа и покровительством богов. Напротив, тиран заботится только о себе, ненасытно алчен, жесток. Он окружает себя стражей и все же живет в вечном страхе. Боги от него отступаются, подданные ненавидят. По мере изменения состава Сената, а также под влиянием угрожающих событий восстаний и гражданских войн, ознаменовавших конец правления Нерона, те же идеи распространяются и среди сенатской знати Рима. Республиканские идеалы меркнут, их заменяет идеал хорошего правителя. Отчасти ему соответствовал Веспасиан, но между ним и Сенатом имелся один важный пункт расхождения. Веспасиан хотел сделать своими наследниками сыновей. Сенат же опасался, что наследственный монарх будет чувствовать себя слишком независимым и предпочитал, чтобы преемником императора стал человек, усыновленный им с одобрения Сената и, следовательно, вынужденный считаться с Сенатом. Конфликт обострился в правлении Домициана. Опять начались заговоры, процессы по обвинению в оскорблении величества, приверженности к чужеземным и недозволенным религиям, казни. Опять подняли головы доносчики и льстецы. В глазах недовольных Домициан являл собой законченный образец тирана, и недаром он с крайним недоверием относился к писавшим на политические темы философам, многие из которых были казнены, другие, в том числе и Дион Хрисостом, высланы.